Возвращение Махараджи Притху домой, к Богу. Уже одно название чего стоит. Шрила Прабхупада. Снова и снова. Всегда. Подчеркивает, что к Богу мы идем обратно домой. Что это не какое-то новое место, а что это обратно домой. Три стиха вместе, и тут давайте прочитаем. Майтрея увача дриштватманам правая сам экадавайня атмаван атмана вардита шеша свану сарга праджапати джагатастастушасчапи вритти до дхарма бритсатам нишпадите швара дешо яд артам ниха джагиван атмаже шватмаджам нясья вираха друдатимива праджа сувиманах свека садаро гаттапованам. На последнем этапе жизни, заметив, что приближается старость. Почему это можно заметить? Как можно заметить, что приближается старость? Очі не бачать. Ну, а якщо очі бачать, помітив, що набіг дивиться і нормально. І очі не бачать, і нічого нормально. Без окулярів. Вони починають жахати. Я думаю, ми ж приблизно ровесники, от я думаю, мені вже от складно так от, а ти читаєш і нічого. Ну, якщо очі, да, якщо карма, очі. Карма, дай вини. Вуха не чує. Желання міняється. В яку сторону? Ну, в сторону. Ну так и хорошо. Ну и зачем тогда уходить старство? Вот будет духовный царь. Нет, просто иногда мудрость приходит вместе со старостью, иногда старость. Сил меньше становится, энергии меньше становится. Окей. А что еще? Зубы выпадают, волосы седеют, зрение пропадает. Материально не цікавить уже. Болезни. Да, конечно, не болезни. Окей, болезни. Окей. Тело перестает слушаться, не перестает слушаться, перестает слушаться, не хочет. Окей, тело не хочет. Вот это интересный вопрос. Потому что, да, на самом деле у нас получается, что старость, как правило, это просто увеличение числа болезней. Да, просто их становится больше. И с другой стороны, что касается Притху Махарадж, я уверен, что в очках он не нуждался, со слухом у него было все в порядке, и печень у него работала. И даже что касается энергии, ну, тоже энергия у него... Шактивеша Аватара, да. Ну, ну и судя по тому, по описанию его тела, то энергии хватило бы, наверное, на две жизни. Да. А, тут ось еще написано. Я знаю, что. Будучи Шактивеша Аватара, воплощением Господа, он должен был вернуться к Богу. Ну, должен был, но почему именно сейчас? И зачем вот еще ванапрасту? Эту шутку знаете, да, про болезни? Как определить, что ты заболел? Это когда несколько дней подряд у вас болит в одном и том же месте. Если в разных местах, то ты здорово. Если все время в одном и том же месте, то это уже, наверное, болезнь. А если ничего не болит, да? Значит, это еще молодость. Это уже из другой шутки. Это как утро просыпается. Или осознал свою духовную природу. На последнем этапе жизни, заметив, что приближается старость, великая душа, царь всего мира Махарадж Притху, ну, он заметил, что она приближается, не то, что она приблизилась уже, пришла, да, он просто заметил, что она так идет, да, и так вот и раздумывает, может уже приблизиться. Царь всего мира Махарадж Притху разделил накопленные им богатства между всеми живыми существами, движущимися и неподвижными. А как это между неподвижными? Да, вот как разделить накопленные богатства между неподвижными? Покрасить камни золотом? Ну, а почему бы и нет? Дорожку в храм золотом. Разделил? Разделил неподвижные, неподвижные. Разделить невозможно. Не то, что он всем, каждому что-то дал, а все, что было, раздал между всеми. Да. Ну, с другой стороны, мы видим, что ему же неподвижные существа тоже приносили дары. Деревья, плоды, да. Ну, тут уже все, тут уже съел, но, да, а камни, да. И вот, скажем, в Ваджаяне, в горах, вот в ламаистской культуре, когда человек поднимается на гору, то он внизу берет камешек, и наверху, или несколько, и наверху там есть несколько обу, то есть там такие холмики, которые, возле которых молятся, и подношение личностям, которые покровителям этой местности или этой горы. Ты выносишь и, ну, как бы делаешь подношение. Оно вроде бы... В нашей культуре наоборот. Берешь камешек и уносишь. Уносишь, да. Я помню, я когда пытался жить в лесу в своей юности, то когда оказалось, что в монастырь поступить не так просто в Советском Союзе, буддийский, я решил просто, значит, принять саньясу, жить в лесу. И я пошел в лес, и первые два дня это было очень страшно. Страшно не чего-то конкретного, хотя там и монахи предупредили, что тут сумасшедший медведь, который задирает людей. И ночью он там, потому что он шел, а там с одной стороны дорога, а с другой стороны речушка, и дождь падал. Ему надо было идти, а тут я лежал, спал. Ну, то есть, соответственно, ему обходить некуда. Там дорога, а и там... Ужинать хотел. И дождь шел. И он такой ворчал, а я достал там, с огнем, я достал всякие горящие головешки и накричал на него. Вот. И он еще больше заворчал и такой куда-то пошел в другую сторону. Но это было не страшно, потому что это более-менее понятно. Потому что медведь, а просто такая экзистенциальный ужас. Страх не чего-то конкретного, а просто, что ты идешь в никуда, что уже никуда никогда не вернуться. Идешь в неизвестное. Страх такой очень глубокий. Ну и к чему я это рассказываю? Что я потом через два дня поднялся на ближайший холм, принес туда несколько камешков, как и полагалось в Ваджаяне, воскурил небольшой огонек и как рукой сняло. Сразу стало спокойно, нормально, нашел там всякие такие очень полезные вещи для того, чтобы жить в лесу моментально. И страх ушел. А сколько дней? Два. Не два, немного, короче. А скажите, этот страх навсегда ушел, или он потом еще когда-то возвращался? Ну вот вы же знаете. Ну, тот страх, то уйти, то он ушел. Но там есть всякие другие страхи, которые могут приходить. У нас страхов достаточно на все случаи жизни. Тот ушел, но потом, когда я был в Ашаме уже в людном городе, продавал книги на улице, каждый день собирал такую пачку денег, 90-й год, и каждый день у меня было 1000 выручки. Еще это еще были нормальные зарплаты, еще рубль стоил рубль примерно, более-менее, да? Я помню, мы вечером иногда к родителям приходили деньги считать, вот, на диван раскладывали, там, тут по 3, тут по 5, там по 25, там, я помню, родители так смотрели, думали, такая хорошая религия, в принципе. Естественно, что это все было не нашим, все это уходило снова в BBT, там, и у нас, так как у нас был не храм, то мы только 10% оставалось на местный ашам. Но суть в том, что я заметил, те же явления в сознании и те же вызовы, задачи, сложности, которые приходилось преодолевать, живя в лесу. Тут я в городе. И а медведя где ты нашел? Тут я в городе. И еда не кора с деревьев, и там что-то такое. И не холодно. И кормят каждый день трехлитровый термос с удивительным просадом. Со всеми специями. А внутри происходят те же явления, как ты живешь в лесу. И это меня, помню, убедило, что да, факт, что суть не в том, чтобы уйти в лес, а суть в том, чтобы делать что-то для Кришны, без привязанности. Тут и активно занят, и, ну все, все, что... И там я не мог бросить курить, даже в лесу, шел там 15 километров до ближайшей какой-то деревни, чтобы, или 20, чтобы там купить себе еще. А тут просто забыл. Аж через 10 дней вспомнил. А я же увидел просто кого-то курящего и вспомнил, что я же уже, сколько же это, уже я же 10 дней не курю. Как это так? Что же это такое? Просто забыл. Вылетело из головы. Вылетело из головы, да. Ну, с учетом, что отдал движущимся и неподвижным, то есть Махарадж Притху мог отдать какие-то подношения горам, и не просто камешек, как просто камешек, а камешек какой-то очень драгоценный, не просто на кучку, а в каком-то храме, и на деревья тоже он мог, тоже, ну, то есть... Всем отдал то, что... Это указывает на то, что у него не было потребительского видения, что все эти неподвижные живые существа ему обязаны, да, а да, он им да, ничего да, не обязан. Да, да, да, да. Что я наслаждающийся, все должны служить мне. Да. В соответствии с религиозными принципами он назначил всем своим подданным содержание и, исполнив указания Верховного Господа, в полном согласии с ним поручил сыновьям заботиться о земле, которую считал своей дочерью. После этого Махарадж Притху покинул своих удрученных подданных, которые едва не плакали, расставаясь с царем. И один вместе с женой удалился в лес совершать аскезы. Зачем? Шрила Прабхупада говорит, что все это время он подавал людям пример, образцово управляя своим государством, а теперь ему предстояло показать на своем примере, как нужно отходить от дел. Он разделил свое имущество между сыновьями и... Сколько у него было сыновей? Кто был первым? Виджиташва, да. И, передав им бразды правления, вместе с женой ушел в лес. Примечательно то, что, как сказано в этих стихах, Махарадж Притху ушел в лес один и в то же время взял с собой жену. В соответствии с предписаниями Вед, удаляясь от семейных дел и уходя из дома, мужчина может взять с собой жену, поскольку муж и жена считаются одним целым. Таким образом, они могут вместе совершать аскезы, чтобы обрести освобождение. Так было принято в ведическом обществе. И именно этот путь избрал Махарадж Притху, который всегда служил примером для других. То есть снова и снова у нас три раза вот показан упомянуто слово «пример». Упоминается Тапован, что было много Тапованов, хотя самый известный Тапован. Кто-то знает Тапован? А кто-то был в Ганготри? Мне тут почему-то всегда про Лой Базар говорят, но это Ганготри, который возник только в 1943 году или 4. А вот Ганготри, откуда Ганга течет. Кто-то был в Ганготри, где Ганга начинается? Там есть Гомук, из-под ледника Ганга вытекает, а если на ледник есть тропинка подняться, то там на высоте 5000 метров есть еще поселение йогов Тапуван. Ну как поселение, там, там или пещеры, или там такие просто палатки, или просто навесы. Тапуван. Это один из самых известных Тапуванов. Туда он ушел или в другое место. Это... Зимой там они остаются? Или... Да, да. Даже зимой, да. Лес там есть тоже? Ну, выше 3000 метров уже, в принципе, ничего не растет. Ну, деревья не растут. Трава еще растет выше 4000 метров, уже трава даже не растет. Ну, а как они там дышат? Глубоко. Нормально, да? Солнце хватает? Не, ну, дышать там можно. Там у нас целые народы живут на такой высоте. И, естественно, что когда только туда поднимаешься, то с 4000 метров, ну, с 3,5 уже может быть какая-то там горная болезнь. Помню, когда мы там ходили, то на 4000 метров у меня было сердцебиение. Обычно у меня где-то 54 удара в секунду, в минуту, а там было 100, где-то 110-120. И слабость. А друг мой, такой здоровый парень, Мадан Гупал с этого, со Словении, из Словении, он, ну, так, без проблем, так увидел, что я там плетусь еле-еле. Тогда он шел километр вперед, бросал свой рюкзак, брал мой рюкзак, шел вперед, бросал там, ну, и так вот просто забрал рюкзак и вперед шел. Но на следующий день его, значит, у меня стало все нормально, а у него, его начало рвать. Просто. Ну, тогда пришлось нам спуститься вниз чуть-чуть. И мы хотели за один день перейти через хребет от Хануманчати на другую сторону, в Ганготри. Вот истоков Ямуны к истокам Ганги. Ну и то, что у местных занимает один день, как раз за счет того, что там нет травы и тропинок не видно, у нас заняло где-то 6 дней. И, ну и карты тоже не было. Карты тогда были засекречены, еще не было Гугла. И карты считались военной тайной. И там на одной карте река течет туда, а на другой карте та же река течет туда. И ходи, думай, где же она там, где же там переход, там или там. Никого нет. Ну, встретили группу йогов босых, которые увидели, что солнце садится, и решили, что спуск прямо здесь. Вот, вот дальше идти не надо, вот прямо здесь и спустимся. Там и спустились. Ну, потому что, естественно, там ночью холодно. Мы на снегу там спали. Ну, там у нас было какое-то что-то, чтобы спать. Так что мы там переспали. Ну, снег лежит. Но ниже нуля. Да. Так как они босые и там, ну, то просто с накидкой, то есть и без ничего, то естественно, что им там было бы сложновато. Там были молодые, ну такие, ну, они йоги, босые, но они молодые, там не все там. Один сразу увидел, решил попросить подаяния, его старший цикнул, ты что, брось, перестань. Тебе не надо. Ничего. Ну да, там уже не растет и дышать трудно, но с другой стороны это тоже и пранаяма сразу получается. Вишна Чакрати Такур говорит, почему одна из причин Махарадж Притху отправился совершать ванапрасту, он сказал, что я... недостаточно поклонялся Кришне. И поэтому Кришна меня к себе не возьмет. Он не думал, что я, вот все мои подданные сказали, что я великий. У меня рейтинг 146%. У меня там, я сам, я вот те, а тот так вообще сказал, что я Шактивайша Аватара. Поэтому, ну, что мне там напрягаться, да? все заметано, все что-то. Не, он решил, что я недостаточно. На самом деле это признак, чем глубже вкус, тем человек считает, что он мало, недостаточно имеет этого вкуса и недостаточно посвящает себя джапе, катхе и всем киртану, всем остальным видам преданного служения. Потому что вкус растет. Если вкус маленький, то там чуть-чуть, ну там раз в месяц что-то сделать, думаешь, ну я такой молодец. Но это, как правило, показывает, что вкуса мало, да, что вкуса на самом деле нет. А Притху считал, что я не до... хотя всю жизнь он поклонялся, но он считал, я недостаточно поклонялся Кришне. Кришна меня наверняка к себе не возьмет. Надо идти и как можно глубже посвящать себя арчане. И таким образом я смогу быстро очиститься. Я буду следовать по стопам Друва Махараджа, своего предка. Я буду следовать по стопам Друва Махараджа. И таким образом быстро достигну Кришны. И, кроме того, я покажу пример всем остальным, насколько важно принимать ванапрасту. Что принимать ванапрасту тоже очень, очень важно. Ванапраста из всех четырех, укладов самый аскетичный. Для саньяси важно, для брахмачари самое важное что? Это из Бхагавадгиты. Бхагавадгита, 8 глава. Что самое важное для брахмачари? Учиться. Для грихасти самое важное? Ягья и пожертвование. Для саньяси самое важное? Распространение. Но для самого него? Уравновешенность, невозмутимость, отрешенность. Отсутствие двойственности. Бесстрашие, да? Бесстрашие, да. А для ванапрасти тапа, аскеза. Потому что ему нужно разорвать привязанности. И, как обращает внимание Бурджан Прабу, 50 лет все бросать, это последнее, что нам хочется. Потому что только-только уже разобрался, как его все правильно наладить, чтобы тут было мягко, а тут удобно, а там мухи не кусали. Только-только начал, наконец уже... Понял, как наслаждаться. Понял, да, как все сделать так, чтобы было хорошо. Поэтому мы видим, что правила для ванапраст самые строгие. И вот я видел очень много, на самом деле, ванапраст во Вриндаване, которые все время с огромным удовольствием совершали аскезы. Они там, смотрю, многих я видел, они зимой ходили в одном чадарчике таком, ну, из не теплом, а просто из... как харинамача, ну, то есть из хлопка, босые, и всегда там танцевали, и кто там еще, какие. Ну, то есть я замечал, а еще одного знаю, ну да, тоже он все кадыши постит всухую, не спит и работает денно и ночно. Прямо как невероятно, как какой-то энерджайзер. Как он это делает? Я не знаю, как он это делает, но вот так он. Это в Любляне, в Словении, тот, который не спит и не кушает. На Экадаше. Не каждый день, а на Экадаше. То есть, ну, это означает, что характеристики тела позволяют совершать, или в принципе всем позволяют совершать? То есть, кто мог принимать ванапраст, кто не мог принимать ванапраст? Ну, есть одно классическое определение, что кшатрии и браманы, вайши могли не принимать. Но, с другой стороны, ну, то есть, вайша тоже принимал, но как? Он просто переставал торговать, но он сидел в углу магазина и читал Святое Писание. Но так иногда так взглядом смотрел, что ж ты, ага, все нормально, окей. Говорит, ну не так, вот там вот что-то там скажет. Да? Но тоже во Вриндаване можно видеть, что он сидит, читает Священное Писание. Он уже не торгует. Ну, разве что там надо, это, внуку надо выйти куда-то там в туалет или пообедать, или что-то там. Или в отпуск съесть. Ну, в отпуск у них такого нет. Я не видел такого. Отпуска нет. Да. Вот в Индии можно. В Индии можно видеть, что у них выходных и отпуска, и, ну, то есть они наслаждаются своей работой с утра до ночи, и у них это не повинность тяжелая, неприятная, а способ жизни, который их радует. Поэтому они не чувствуют необходимости, что надо. Но это же не все категории, потому что, я так понимаю, в больших городах есть люди, которые... Не, в больших, да. И, ну и кроме того, они тоже могут поехать там куда-то в паломничество куда-то. Ну так вот, в этом. Просто в Вриндаване им некуда ехать, потому что они уже в паломничестве. Ну, они в Майяпур иногда ездят. Едет в Майяпур. На Катху, да. А можно еще в связку с тем, немножечко запитание? Ми ще не закінчили з цим. З цим, в анапрас. Так. А ви ще не відповіли на це? Не відповіли. І такой є момент, який упомянут в 7-й, в 11-й пісні, і який ми не будемо рекламувати на воскресному пиру, і взагалі краще не рекламувати його нігде. Но в книге написано, що якщо анапраста знання для саньяси не обрел, а ванапраста стала ему уже слишком обременительной с точки зрения болезни и всего остального, то ванапрасте позволяется войти в огонь. То есть оказывается, что да, могут быть проблемы с телом, и что не для всех это легко. Ну, опять же, это не то, что Прабхупада нигде про это... Три раза сжигать не будем во дворе. Да, воскресное объявление, дорогие ванапрасты, у нас на следующей неделе кто там... Массовое сожжение. Кто же чувствует, что ему уже тяжело, то, пожалуйста, запишитесь в Прабу. Кришна. Нет, так нас бы, конечно, миссия на этом бы быстро закончилась. Из костра? Это считается очень постыдным, если он возвращается. То есть... Ну, с другой стороны, в комментарии к вот этому к этой постыдности, их называют ванташи, пожиратель изблеванного, то, что изблевал, потом вернулся и съел обратно. Но в комментарии к этому вот выражению ванташи, то есть есть, ну, он говорит, то есть Бхагаватам в том классическом обществе говорил, что эти саньяси, а эти ванташи. То есть эти саньяси и ванташи, те отреклись, а эти пришли и свою блевотину обратно съели. То есть очень так жестко, да? Но Вишванатха Чакравартитакур уже 500 лет назад в комментарии к этому стиху говорит, что к вайшнавам это не относится. Что вайшнавы могут идти не только там 1, 2, 3, 4 по этим ашрамам, они могут идти в любых конфигурациях и в любых направлениях. То есть даже если он возвращается, то для преданных это не принципиально. То есть иногда мы так возмущаемся, ну как он там вообще, и как, а ему потом еще даже позволили там и лекцию читать, и еще там что-то, да. Но уже 500 лет назад Вишванатха Чакравартитакур говорил, что ну для преданных, ну ладно, это не принципиально, не принципиально. Ну да. Харе Кришна. Ну, то есть это ванапраста, то есть это варнашама, ванапраста, это достаточно строгие правила, и они уже в эту эпоху в таком формате достаточно сложные. Прабхупада во многих местах говорит, что она невозможна. То есть то, что там было, она невозможна. И поэтому мы должны понимать, в чем суть этой дави варнашами. Что суть дави варнашами – это занимать свою природу в йоге, не подавлять, а занимать свою природу в йоге для Кришны. Свои таланты, свои дарования, свои склонности, с одной стороны. И с другой стороны, гармонизировать все части общества, и чтобы каждый понимал, что для него хорошо делать, а что для него нехорошо делать. Потому что всегда есть это разделение, но в современном мире хаос, и люди не знают. Вы знаете, оказывается, что я вчера прочитал, самый высший уровень самоубийств среди стоматологов. По крайней мере, в Америке. Я не знаю, здесь ваша как. Работа. Вы сейчас учуете это. Дело в чем? Дело в том, что за последние 50 лет, вот тоже очень смешно, 100 лет назад это была самая безнадежная, бесперспективная профессия. Но где-то это когда среднее потребление сахара было 10 килограмм в год. Или 15 килограмм в год. Но сейчас, например, в Америке среднее потребление сахара 85 килограмм в год. И поэтому, соответственно, уже где-то начиная с 50 или 70, ну почти 100 лет, скажем, зубоврачевание является сверхприбыльной профессии. То есть это гарантированная прибыль всегда, везде. Гарантированная прибыль. И поэтому это было на правах рекламы. Ну я же я же говорю про самоубийство. Тут это тоже на правах рекламы. То есть поэтому получается, что многие люди. Получается, что многие люди думают, какая-то одноклассница, по-моему, поступила на что-то общий терапевтический в мединститут, а потом перевелась на стоматологию, потому что не было больше мест в стоматологии, а потом на втором курсе, когда обычно отсеиваются, уже перевелась на стоматологию, потому что это гарантированная прибыль, 100%. 100% гарантированное богатство. Но поскольку в наше время никто не объясняет дави варнашам, люди не понимают, что если ты имеешь какие-то брахманические склонности, это тебя не удовлетворит. Если у тебя кшатрийские склонности, это тебя не удовлетворит. Просто сам факт того, что ты богатый, тебе никак не даст счастья в жизни. И, к сожалению, не объясняют, что у них самый высокий уровень самоубийств. Потому что они видят, деньги есть, все есть, работа такая не самая приятная. И вроде бы все, что говорят, рекламируют как цель жизни и средство к счастью, все есть, а счастья нет. Значит, что-то не так со мной и с жизнью вообще, какой смысл? То есть варнашам признано в том, чтобы объяснить самим людям. Ты разберись, какая твоя природа. И если у тебя брахманическая природа, то для тебя важно не столько деньги, сколько заниматься в соответствии со своей природой. А там что придет, то придет. И как правило, тем более уже сейчас, в наше время, экономика настолько мир настолько поменялся, что если ты увлечен тем, что ты делаешь, то очень часто деньги приходят, то есть тебя поддерживают. Даже если ты не ставишь перед собой, самая богатая компания, к сожалению, не самая богатая, но самая устойчивая, самая устойчивая. Компания, которая никогда не падает, ни в каких кризисах, Google, которая построена полностью на служении. Apple самая богатая, но они вверх-вниз, вверх-вниз, и, это антиреклама, у меня свои отношения к этой компании. Но вот Google, который построен на принципе служения, брахманического служения, можно сказать, давать знания, их первый принцип – don't be evil, не мучь людей. Потому что, если вы помните, Яху, как он там истязал рекламой и зажимал. А тут дать больше, еще больше, еще больше. Вообще запустить по всему миру эти шары, чтобы у всех был бесплатный быстрый интернет. Это их следующий пункт, над которым они работают. Чтобы у всех в мире был бесплатный быстрый доступ к любой информации. Что очень не нравится таким режимам, как Китай и там некоторым другим. Вот, но и они просто непотопляемы. То есть их, они начали, когда они начали, их акция стоила $8. Пару лет назад она была $400, сейчас, по-моему, уже $800. Да, то есть практически, ну, у них другого направления вверх. Потому что они держат это за свой принцип. Несколько лет назад у них было собрание, они сказали, у нас на каждой странице две рекламы. Надо сделать одну. Это две, это слишком. Вот, лучше, лучше определить, что именно человека интересует, и поставить ему ту рекламу, которая для него подходит. Вот, но две это уже утомляет. Это уже отвлекает внимание. Лучше одну сделать. Давайте сделаем одну. И решили, все, одну делаем. И они растут. То есть, они следуют принципу, они не отвлекаются на деньги. Хотя они пошли, they went public. Они сделались публичной. Обычно это все, это смерть принципам компании. Если они становятся акционерным обществом, они вынуждены зарабатывать деньги. Но они все равно держатся за свой принцип, который я считаю в принципе в основе брахманичным. После этого две книги вышло, like The Economy of Free, экономика бесплатного, ну, то есть новый мир, новая экономика, и What Would Google Do? Это обычно у христианских проповедников, у них такой значок, они даже сокращают просто до начальных букв. А как бы сделал Иисус? А как бы поступил Иисус? Да? То книгу назвали «А как бы поступил Google?» Ну что, что они не сделают, все правильно. Что они не сделают, все хорошо. И показывает, как строить. Я считаю, что это более брахманическая модель по сравнению с остальным. Конечно, это не гарантия богатства для брахмана. Брахман счастлив быть бедным. Но мы видим, что сейчас мир меняется, и если человек делает то, что... Ну, другой, Гэри Вайнерчук, он из Беларуси в свое время сбежал, тоже там миллионер, свою книгу написал. Как она у него называется, господи? Ну, тоже, суть в том, он говорит, что вы просто определитесь, что вас вдохновляет. Вот найдите, что вас вдохновляет. Забудьте про деньги, просто думайте, что вас вдохновляет. Не пытайтесь сразу продать. То, что просто вы найдите, что вас вдохновляет. Это принцип Варнашрама. Какова ваша природа? В чем ваша природа? И станьте экспертом в этой области. Станьте экспертом. Конечно, это как правило, больше относится к вайшам, к шатриям и браманам. К вайшам, к шатриям и браманам. Скорее. Ну, тоже, ну, в настоящей Варнашраме шудры, то есть практически у нас уже не осталось воспоминаний и даже описаний того, как шудры были уважаемыми членами общества. Иногда где-то проскальзывает, что вот вроде бы Рамананда Рой был шудра, да? Вроде бы где-то там проскальзывает. Кто-то там и еще там какой-то. Но Кали-юга это уже, шудра это уже, ну, уже неуважаемая. У нас уже почти не осталось упоминаний. Ну, вот было несколько комментариев назад, что человек бережет даже пальцы на ногах своих, да, и некоторые люди тратят большие деньги на педикюр. Хотя это, ну, какая-то там нога, да, подумаешь, нога. Но это важная часть тела, важная часть тела. Представьте себе, если, ну, кто бы согласился, чтобы полностью отрезали ноги. Да, это ж... Ну, никто же не хочет этого. Это же тоже ценная и важная часть тела. Может быть, мозг все же важнее, но тем не менее... Не у всех. Что-то вот как, есть какая-то смешная украинская пословица. Что про голову и ноги. Да? За дурною головою нема ногам спокою. Щось таке, і ще щось є там таке, я забув. А от та пропаганда, яка то є. Не піду, а ногами не піду. А як спочатку? Я їх хотів би, а ногами. А я вас куми розумію, а ногами не піду. А вот эта вот, ну, общая пропаганда, в которой устанавливается для людей ценность денег, она, то есть это принципиально целевая программа, ну, для лидеров? Или они случайно просто попали на эту волну и просто уже как бы катятся? Ну, то есть, допустим, делали определенную целевую программу, да? Вот мы видим, что у нас даже здесь в конце будут написано, что если вы прочитаете эту историю, прослушаете эту историю, вы станете богатым. Даже здесь у нас есть реклама богатства и денег. Но суть в чем? Суть в том, чтобы вдохновить человека поменять бездумную сытость на раджас. Активную бедность. На активный достаток. То есть просто сытый, а тут богатый, но под контролем кшатриев, которые не позволят обдирать работников, то есть чтобы делиться все было. Ну, даже не надо кшатри, то есть кшатри просто присматривают, шастры говорят. И даже, ну, мы видим, что, как правило, в большинстве стран богатые люди, они вообще не понимают. Ну, говорят, ну зачем тебе четвертая яхта? Намного интереснее университет построить, оперу построить. Ну, вот вся Европа, вот все вот эти, все то, чем мы восторгаемся, это построили просто богатые люди. Все вот эти соборы прекрасные, все эти прекрасные оперы, музеи и так далее, это построили богатые люди не для себя. Они сумели утаить от царя, от налогов. Но что они с ним будут делать? Ну сколько можно купить этих яхт и этих? Ну, есть, конечно, некоторые люди, к сожалению, у которых, ну, не хватает, к сожалению, образования, культуры и даже просто знания. А так, то, как правило, они начинают делать что-то такое интересное для всех, для других. Поэтому, ну, реклама денег это, или предпринимательство, все это должно быть в правильном ракурсе, но это сдвинуть человека с тамаса в раджас, чтобы и по идее с развитием эры Господа Чайтанья шуд будет меньше, а вайши, кшатри и браманов будет больше. Потому что сати-юга означает 90% браманы, если не больше. Сати-юга. И все хорошо работает. Абрикосы сами плодоносят. Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. Что-то мы углубились очень сильно в эти первые три стиха. Давайте ми ще хоча б один. Татра п'ядаб'я ніямо вайкана сасусаммати арада укратапа сі ятхасва віджаєпура. Уйдя із дома, Махарадж Прітху строго соблюдал все правила отшельнической жизни. И, поселившись в лесу, стал совершать суровые аскезы. Угра тапаси, как мы уже упоминали. Он занимался этим с той же целеустремленностью, с какой раньше правил царством, или покорял мир. То есть, так же, как он показывал пример карма-йоги, здесь он показывает пример гьяна-йоги. И йоги, йога-йоги, аштанга-йоги. То есть, также в полном объеме и активно, с таким же вдохновением. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, точно так же, как человек, живущий в семье, обязан заниматься множеством дел, в английском very active, must be very active, должен быть очень активным. Харе Кришна. Человек, оставивший семейную жизнь, должен научиться владеть своим умом и чувствами. Ну, до этого тоже. Но тут еще больше. Как он это делал? 5. Кандамула палахара шушка парнашана квачит аббакша катичит пакшан ваю бакша статапарам. Живя в Тапуване, Махарадж Притху иногда питался корой и корнями деревьев. иногда плодами и сухими листьями, а порой по несколько недель ничего не ел и только пил воду. В конце концов, он вовсе перестал есть и стал жить на одном воздухе. То есть он следует по стопам Друга Махараджа, то есть он идет в той же прогрессии, перестраивается на более тонкие, и это ванапраста стиль, сыроедение – это диета ванапраст. Я недавно был удивлен узнать, что первый президент, премьер-министр, я не помню, кто он там был, по должности Украины в 1918 году, Венеченко, Володимир Венеченко, очень активно пропагандировал сыроедение. Он сказал, говорил, везде продвигал, говорил, что все должны быть сыроедами. Сам жил до конца жизни. Что обычно нелегко. Обычно, как мы видим, 2-3 года нормально, а потом что-то там перекашивать начинает куда-то там внутри. Но он дожил до зрелого возраста, его не убили, потому что он вовремя уехал. Умер во Франции после войны, уже Второй мировой. И все время, ну он, и причем он это называл французским словом крудивор, крудиворство. То есть он говорит, все должны быть крудиворы. Ну, буквально означает сыроедение. А здесь говорится о топовании, это в принципе принципиальная позиция или имеется какой-то определенный? Шрила Прабхупада в 9-й песне говорит, что, ну и даже здесь он говорит, что... сейчас движение сознания Кришны распространяется в западных странах. Но люди на Западе не способны жить в лесу и совершать аскезы, по примеру, Притху Махараджа и Жлирупа. На самом деле есть один преданный, я знаю, он был брахмачарьяшрам, и что-то такое, он никак не может нигде ужиться и любит жить в лесу. И он живет в лесу зимой. И, но, говорит, проблема в том, что его все время нет. Кушать он что-то там, какие-то листочек пожевал, и как-то он выживает. Вот. Проблема в том, что его постоянно или милиция отлавливает, или какие-то эти... Я тоже не лез в лесопосад. Ну а где сейчас найдешь такой... Не, ну как, он уходит на несколько километров вглубь, но... Везде. Не, ну тут меньше, конечно, но это в Европе, да? И, ну, его уже то террористов каких-то ищут, то каких-то этих... как они называются? Беженцев, которые там... И... ну, к счастью, уже его знают. Уже. Кормят. Ну, он в Европе. Полиция его уже знает. Местные вокруг тоже уже знают, что это тот странный, который не ест мясо и нам не советует. И что это, ну, там, какие-то мантры поет все время, и иногда его там окружают и нападают с нацеленными пистолетами, но потом узнают, и госпожа полисвумен говорит, ой, это вот тот, не, пускай, вот этот нормальный, пускай, он просто любит жить в лесу. Это говорит о предпочтениях из предыдущей жизни? Да. Но в любом случае, это исключение, редкость, и не каждый может, потому что он в этом году поделился со мной. Во-первых, вы начинаете выглядеть так, что вас сразу на улице видно, что вы живете под открытым небом. Определенная обветренность и покраснение кожи и так далее. А во-вторых, он рассказывал, что когда была зима, было холодно, то он помнил, что он заснул, когда снега не было, а проснулся, и он говорит, я не могу понять, я проснулся через месяц или я проснулся через 2 недели. То есть он вообще ушел. Да. в гибернацию ушел. Но это не для всех, не для всех, явно не для всех. Поэтому Прабхупад говорит, что люди на Западе не способны жить в лесу и совершать суровые аскезы, по примеру Притху Махараджи или Рупа Госвами. Однако, даже жители западных стран, как, впрочем, и все остальные, могут идти по стопам Шилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, поселившись в храме, который трансцендентен к любой лесной обители. Они могут дать обет не принимать в пищу ничего, кроме Кришна-прасад. Следовать регулирующим принципам и каждый день повторять по 16 кругов Хари Кришна Махамантры. Человек, который таким образом упорядочит свою жизнь, будет неуклонно прогрессировать в духовной жизни. Ну а как в 9-й песне, когда уже построен Кришна Баларам, то Шрила Прабхупада говорит, ван означает Вриндаван. Уезжать во Вриндаван, жить во Вриндаване, заниматься служением, медитировать на Кришну. Поэтому это, ну, то есть для нашего времени, для нас, с нашими возможностями, способностями, физическими, умственными и так далее, это то, что рекомендуется. Посвятить. И как я говорил, это можно наблюдать, что есть такие люди, и действительно, они с вдохновением делают аскезу. Не вдохновлены делать аскезу без проблем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.